Темный охотник 3. Глава 1. Фрау Гретта. Коттеджный поселок близ Арапахо-Сити. Фрау Гретта Левинштейн была благодарна своему молодому соседу за приглашение зайти на следующий день. Вот только, доехав до своего дома, она увидела выломанные двери, сорванные ворота и всю ту ортодоксальную кроваво-мясную жесть, что случилось через дорогу. Пожилая аристократка прекрасно знала, что невежливо приходить в гости раньше оговоренного срока, но с учетом обстоятельств все-таки решила форсировать события. «Добрый вечер», бабушка положила велосипед прямо на дороге и мягким шагом зашла на участок через ворота для машины. Трупы и воронки от взрывов на лужайке, а еще толпа совершенно незнакомых людей, что собралась вокруг соседского бассейна. Причем не только людей, но еще и инфернов, и белкусов в придачу. Со зрением у фрау Гретты был полный порядок, и спутать высшую расу с рыжими неразумными переносчиками всяческой заразы она никак бы не смогла. «Здравствуйте», из толпы незнакомцев вперед вышел мужчина средних лет в забавной панаме с рыболовной блесной. «Если вы к Артему, то он сейчас временно отсутствует. А вы?» – вопросительно протянула Гретта. «Мы его коллеги, бывшие», – поправился мужчина. «Позвольте представиться, Евгений Евгеньевич Жихарев», – догадалась фрау Левинштейн. «А я вас знаю. Вы сейчас управляетесь на базе». «Да», — сознался Евгений Евгеньевич. «Все так, простите, а вы откуда знаете?» «Ну как же, у меня на базе много друзей и знакомых, а также друзей друзей и знакомых знакомых. Да и вообще, в последнее время весь город только о вас и говорит. Прорыв монстров в пирамиде, а потом еще это загадочное исчезновение мсье Лагранжа». Старушка огляделась и перешла на доверительный шепот. «На самом деле я так рада, что этот безродный дурак куда-то подевался. Он мне никогда не нравился». «Мне тоже», — кивнул Жихарев. Повисла неловкая пауза. Фрау Левинштейн прикидывала, что же могло произойти на участке ее соседа. Не последний человек в городе, она быстро сложила 2 и 2. Логическая цепочка выстроилась следующим образом. Лагранж был в тесной связи со жречеством и при помощи этой связи проворачивал свои темные делишки. Об этом знали все, но... После его исчезновения у руля встал честный, порядочный мужчина, размышляла она, который пока что временно исполняет обязанности, но вполне себе метит на кресло начальника базы. И вот этот мужчина набрался храбрости послать жрецов туда, где не светит солнце. Слово «жопа» фрау Левинштейн старательно избегала не только в прямой речи, но даже в мыслях. «Не уебесенки хренгут», как говорят на ее родине. Кажется, у русских есть точь-в-точь такая же пословица. Про новую метлу, которая метет по-новому. Ну и вот, Жихарев послал жрецов, а те решили его устранить. Все очень просто и поверхностно. А что до ее соседа? Жихарев русский, Артем Чернов тоже русский. Наверняка они не просто общаются, но и поддерживают друг друга во всем. Вот и попал парнишка в разборки. Из раздумий фрау Гретту вырвал вой полицейских сирен где-то вдалеке. Так, бабушка Божий одуванчик перешла на деловой тон. Надо спрятать трупы. Жихарев не смог сдержать улыбки. Боюсь, в таком случае нам будет очень трудно объяснить, откуда на участке взялось столько кровищи. Мы спрячем не все трупы, парировала Гретта. Женечка, можно я буду называть вас Женечкой? Как вам угодно, мадам. Гретта, представилась фрау Левинштейн. Так вот, Женечка, мы спрячем только трупы храмовников. Тут Гретта заглянула Жихареву за плечо и повнимательнее рассмотрела тела. Те из трупов храмовников, которые возможно опознать, само собой, поправилась она. Все религиозные побрякушки нужно срочно снять с тел. Все документы, личные вещи и телефоны тоже сюда. Так будет гораздо проще разыграть вооруженное нападение с целью, например, ограбления. Или еще с какой-нибудь другой, старушка подмигнула, не установленной следствием. Не знаю, кто вы, но я сражен наповал. Жихарев галантно поцеловал фрау ручку и крикнул ребятам позади себя. Все слышали, восклицательные и вопросительные знаки, за работу. А затем вновь вернулся к фрау Гретте. Быть может, у вас ко всему есть идея насчет того, как спрятать трупы. Пфф, отмахнулась старушка. Не обижайте меня, молодой человек. Я прятала трупы, когда вы еще пешком под стол ходили. Стащите их в кучу на песок и предоставьте все мне. Сказано, сделано. Буквально за минуту до приезда полиции, фрау Гретта Левинштейн взялась за волшбу. Великий магистр, она махнула рукой, и земля под телами ацтекских храмовников разверзлась и поглотила их вместе с прочими уликами на такую глубину, что все геологи мира сошлись бы во мнении, Дом, арендованный Артемом Черновым, стоит на месте древнего индейского кладбища. Неугодные трупы исчезли. Совсем. Навсегда. А во. Егор Веневитин напрочь позабыл о больном плече. «Фрау Гретта, вы просто восхитительны. Я знаю, спасибо», совсем чуть-чуть смутилась старушка. «Пожалуйста, возьмите меня в ученики. Я тоже маг земли. Молодой человек, при всем уважении, я на пенсии». «Ау», расстроился Веневитин. «Но иногда мне бывает скучно», продолжила старушка. «К тому же я живу одна, и мне частенько не хватает в доме мужской руки. Да взять хотя бы те же лампочки. Вот в наше время делали на совесть. Даже если спираль перегорит, можно концы магии сварить, и она дальше работает. А сейчас эти новомодные, я в них ничего не понимаю, и приходится менять». «Я умею менять лампочки», уверенно заявил Егор. «Не сомневаюсь», улыбнулась фрау Гретта. «Так вот, молодой человек, становиться вашим наставником я не собираюсь, но буду рада поделиться опытом за чаем с тортиком. Может быть, даже преподам вам пару уроков. Спасибо огромное», обрадовался Егор. «Спасибо репутации ваших друзей, Гера Чернова и Гера Жихарева». Внезапно, к списку друзей с высокой репутацией добавились еще два имени. Фрау Левинштейн и без того была рада увидеть соотечественников, так еще к тому же оказалась знакома с дальними родственниками Юргена Грюнберга, и вроде бы даже училась в одной школе с его двоюродной бабушкой. Мир и без того тесен, а суженный кружок аристократии еще теснее. «Горжусь вами, мальчики», фрау Левинштейн не удержалась и потрепала молодых немцев по волосам. Теперь, когда проблема с лишними трупами была решена, остался последний щекотливый момент. Пять девушек-инфернов, которые до сих пор не удосужились одеться, и щеголяли по двору в трусах и лифчиках. Старушка даже залюбовалась на подтянутых красоток. Что ж, она тоже была молодой. Правда, в ее времена женщины купались едва ли не в платьях. Но она была егерем, и даже во времена ее молодости это была относительная вольница нравов. Да и если бы все человеческие женщины были сложены так же превосходно, то вполне возможно, что и в этом мире люди не придавали бы одежде столь большого значения. «Я так понимаю, что рогатых барышень было бы неплохо спрятать», обратилась фрау Левинштейн к Жихареву. «Не беспокойтесь об этом. Отсидятся в чулане, пока все не закончится». «Не отсидятся», возмутилась фрау Гретта. «Женечка, вы меня расстраиваете. Скажите им, чтобы шли за мной. Посидят у меня, пока полиция не уедет. Девочки понимают наши языки, две весьма неплохо владеют ацтекским и английским», кивнул Евгений Евгеньевич. «Ариэль, нога, девчонки, идите-ка сюда». Чуть ли не бегом фрау Левинштейн переправила инферн к себе в дом и пока что оставила их в гостиной. На то, чтобы заваривать чай и соблюдать прочие правила гостеприимства, не было времени, а потому Ариэль с подругами по несчастью занялись разглядыванием фотографий. А посмотреть было на что. Фотографий оказалось много, очень много. Ими были обвешаны чуть ли не все стены комнаты. На них молодая и подтянутая Гретта Левинштейн позировала на фоне разломных тварей, будто рыбак, который хвастает рекордной рыбиной. Где-то Гретта была запечатлена одна, а где-то в составе группы егерей. Сирены тем временем были уже совсем близко. «Ох, ёпте!» – именно так отреагировал полицейский, первым заглянувший во двор. Полисмен тут же поймал на себе спокойные взгляды, проанализировал их и понял – егеря. А раз егеря, то скорее всего аристократы. А раз аристократы, то а-та-та. Ему, простому патрульному, без письменного разрешения с тремя подписями не стоит и пытаться даже на участок заходить. Потом проблем не оберешься. Особенно здесь, в опорнике рядом с эпицентром. Тут на кого ни чихни, обязательно нарвешься на международный скандал. Тут такие аристократы, а здесь другие, а вот эти вообще третьи оттуда-то. У этих так заведено, а у этих всяк черт ногу сломит. Однако кровавая баня в коттеджном поселке, это в любом случае ненормально, даже если это разборка аристократов. Не отреагировать на такое просто-напросто нельзя, а потому патрульный дружелюбно помахал всем ручкой, улыбнулся, вернулся в машину и вызвал на подкрепление особый отдел. «Охо-хо, если бы не печать регенерации третьего уровня, я бы, наверное, сдох, а так только жалел, что не сдох сразу. После того, как погиб жрец, я сразу же отозвал Михаила Лунатовича обратно в океан. Быстренько прошвырнувшись по покоям жреца, я нашел и гостиную, и спальню, и рабочий кабинет. И там, вот приятный сюрприз, две папочки, с пометками Жихарев и Чернов. Забрал обе. Будь у меня пространственный карман, я бы забрал вообще все, потому что явно в этом кабинете масса ценнейшей информации. Но, К сожалению, изучать ее мне некогда. Я нырнул в тени и побрел прочь из пирамиды. И вовремя, к покоям жреца уже бежал кто-то из охраны. Видать, решили, что пора бы уже известить о вторжении разломной твари. Состояние быстро ухудшалось. Я всерьез боялся грохнуться в обморок прямо в тенях, а в голове завертелись бредовые мысли. Не мрачные, а именно что бредовые. Так бывает от переутомления, когда раз за разом повторяешь про себя одну и ту же фразу, споришь сам с собой о вероятном исходе уже случившегося события, или попросту начинаешь гонять по кругу припев приставучей песни. Энда, удивил Чипахуа, удивил и заодно напомнил, что до былой мощи мне еще качаться и качаться, так что спасибо ему, что ли, хозяин, раздался в голове встревоженный голос Дели. Похоже, мое состояние отчасти передалось и белкусам. «Все нормально, пойдет», — ответил я. «Как у вас там? Как получилось, что я вообще ее слышу? Избыток энергии усилил связь? Наверное, все хорошо». Пришла добрая старушка в розовом костюме и начала руководить уборкой. «Это весьма кстати. Передай всем, чтобы слушались ее». «Э-э-э», — замялась Диля. «А как мне это передать? Не знаю. Станцуй. Сил на то, чтобы что-то выдумывать не было». И я ляпнул первое, что пришло в голову. «Джимми, Джимми, хозяин, ты точно в порядке?» «Ох, мать его, совсем голова отказывать начинает. Из подсознания вылезают всякие неожиданные неожиданности. Не обращай внимания», — попытался я успокоить белку. «Скоро буду». И сам не заметил, как очутился в машине. «Все, наконец-то можно вылезти из теней, а то от перегрузки жгло уже, кажется, даже волосы». «Да твою же ж», — выругался я, когда понял, что по старой привычке сел на пассажирское сиденье. Открыв дверь, я попытался выбраться наружу, но вместо этого вывалился на парковку, как мешок с другими мешками. Вслед за разумом начало сдавать тело. На самом деле, все пройдет уже через 10-15 минут, но конкретно сейчас я был как никогда близок к вегетативному состоянию. «Молодой человек», — услышал я со стороны закусочной, — «ваш заказ готов». Собравшись с силами, я поднялся на ноги и изо всех сил изобразил из себя человека, который только что не валялся на асфальте. Помогло. Разум чуть прояснился. Самую высшую, или низшую, точку своего недомогания я миновал. «Молодой человек, у вас все в порядке?» «В полном». Я показал продавщице большой палец. «Вам не здоровится? Я могу что-то для вас сделать». Барышня посмотрела на машину, потом на меня, потом снова на машину и снова на меня. «Давайте я отвезу вас до дома, Хайзе». В голову влез чип. Мусора нагрянули. «ХММ. Так-так-так, отвезти и про полицию». Я окончательно взбодрился. Закрутились шестеренки, заработали. Могучий мозг набирал былую силу. «Простите, как я могу к вам обращаться?» — спросил я. «А то все продавщица, да продавщица». «Зянья», — улыбнулась пухляшка. «Ну вот, вообще не удивило. Хотя по сравнению с мисква на квадоквы это еще цветочки. А я Артем», — представился я. «Зянья, на самом деле вы бы меня очень выручили. Мне почему-то не очень хорошо. Если по прибытию домой господа полицейские спросят о том, где я был, а они обязательно об этом спросят, то я без зазрения совести отвечу, что уснул на парковке возле Пончиковой. А Зянья выступит в роли свидетеля. И не только не соврет, а еще и предоставит им доступ к записям с видеокамер. Я же ходил на дело тенями, а за тонировкой моей броне малыхи ничего не разглядеть. И что же получается? Приехал, взял кофе со сладким, посидел и уехал. Железобетонное алиби. Я бы даже сказал мифриловое. Тогда подождите буквально 5 минут, я переоденусь и договорюсь со сменщицей. Физически я был ушатан до нельзя, но соображал прекрасно. Зянья не задавала лишних вопросов, но и рта не закрывала. Поохала о том, что никогда не сидела за рулем такой огромной машины. Потом рассказала, что вызвала сменщицу, которая живет в соседнем доме, чтобы оперативно выполнить мой заказ на сотню пончиков, и поэтому она все успела вовремя, и что сейчас сменщица осталась, но дальше я ее уже не слушал, так что у меня было время поразмышлять. Итак, кодекс никогда и ничего не делает просто так. Вот эту мысль надо распечатать, заламинировать и повесить над кроватью. Потому что так оно и есть. Ну правда же, нападение на лайнере, восклицательные и вопросительные знаки, подстава от злопамятного немца, восклицательные и вопросительные знаки, терки с вороватым начальником базы егерей, восклицательные и вопросительные знаки. ФФФФ. А вот та херня с душами, которая происходит в ацтекском храме, полагаю, на регулярной основе, вот это уже интересно. Вот это может быть веской причиной тому, что я переродился именно в этом мире, а не в одном из бесконечного множества других. Стало быть, здесь есть работенка для охотника, и стало быть, мне предстоит ее выполнить. Потому что, однажды приняв кодекс в душу, ты навечно становишься его проводником, и ни смерть, ни повторное рождение, ни пресловутый отпуск, не отменяют этого факта. А про отпуск, судя по всему, и вовсе можно забыть окончательно. Только на сей раз нужно отнестись к разборкам со жречеством ответственней. Сейчас мы, грубо говоря, обнулили конфликт. Сейчас я снова получил самые лучшие преимущества, которые только можно придумать, эффект неожиданности. Все те, кто огрызнулся и злоумышлял против Жихарева, мертвы. А те, кто не мертвы, ни про меня, ни про него не знают. Да и не факт, что вообще будут стараться узнать. На свято пусто место найдется новый верховный жрец, который будет занят становлением и возвышением себя любимого, а не какими-то там расследованиями. Было и было. С него-то какой спрос? Не по его же вине пирамиду дважды выхлопали, верно? На всякий случай надо бы еще найти гнездо мертвых храмовников. Они жили явно не в пирамиде, поискать там записи, которые они делали. Хорошо, что я вытащил из пирамиды личные дела на себя и на Жихарева, но вдруг у храмовников остался второй экземпляр. Ну а пока суть до дела, я успею раскачать себя и команду. Конвейер по зарабатыванию бабла с разломов уже запущен, а остальное дело времени. Короче говоря, вот так, перехожу в боевой режим. Дзынь-дзынь, зазвонил телефон. Я невольно напрягся. Обычно в столь поздний час мне звонил один лишь патриарх, а от него в последнее время новости неутешительные, но в этот раз пронесло. Да, Илюх, Артем, извини, я только что вырвался от своих. Настроение у индейца играло, как солнечные блики в ручейке. Еду к вам, что-то нужно докупить. Не хотелось расстраивать индейца, но уж что есть, то есть, боюсь, ты немного опоздал. Ой-ой, вскрикнула Зьянья, завернув на мою улицу. Там, кажется, полиция. У вас там полиция. Восклицательные и вопросительные знаки, подслушал Илхуиту. Что-то случилось, восклицательные и вопросительные знаки. Все нормально, потом перезвоню, ответил я и сбросил вызов. Все прошло именно так, как я и ожидал. К моменту моего приезда в доме уже шуровал особый отряд, уполномоченный совать свой нос в дела аристократов. Хотя я, совать нос, это слишком громко сказано. Так, зафиксировать произошедшее разве что. Мужики в форме провозились с нами до 2 часов ночи, опросили всех, включая меня и Зянью, и установили следующее. На съемное жилище Чернова А.К. было совершено нападение вооруженной группой лиц, часть из которых являлась егерями в отставке, а личности другой части установить невозможно, из чего можно сделать вывод о том, что они такие же егеря в отставке и бла-бла-бла, и бим-бум-бам, и все такое прочее. К тому же, господа полицейские узнали Жихарева и фрау Гретту. Первый нашими стараниями крутился в новостях, а вторая оказалась чуть ли не самым почетным жителем Арапаха-Сити с момента его основания. Короче говоря, наша компашка производила самое приятное впечатление, да и к тому же нападали не мы, а на нас. И как финальный штрих в портрете добропорядочных граждан, пончики, которыми я щедро одарил служителей закона. Как следствие, вопросов к нам больше не осталось, и полиция убралась во свояси. Если что-то выяснится, мы вам обязательно сообщим. Ага, ну давай, Чернов, рассказывай, сказал Жихарев, провожая взглядом полицейские машины. Чего узнал? Евгеныч, я тебя очень люблю и уважаю, но давай не сегодня, а? Тот внимательно осмотрел меня с ног до головы. Истощение? Понимающе спросил Евгеныч. Еще какое? Тогда давай-ка ты иди отсыпаться, а поговорим утром. Договор, договор, согласился я, но не стал уточнять, каким именно утром. И ведь как в воду глядел. Первым, что я услышал по пробуждению, был женский крик. Очнулся. Продрав глаза, я увидел Мию. Девушка сидела на стуле возле моей кровати и была в максимальной степени встревожена. На ее крик в комнату почти тут же ворвались Егор и Илхуиту. Их я еще плюс-минус ожидал увидеть, а следом за ними мистер Ух и 2 каких-то совершенно левых мужика с голым торсом и чумазым лицом. «КХМ-КХМ», – прокашлялся я. «А это кто, Артем?» – воскликнул Веневитин. «Ну, наконец-то! Как ты себя чувствуешь?» – восклицательные и вопросительные знаки. «Нормально, я приподнялся на локтях. Повторяю вопрос. Кто это такие? Рабочие?» Какого хрена здесь делают рабочие? Артем, слово взял Илхуиту. Я взял на себя смелость и часть выручки с разломов передал мистеру Иухкуи, чтобы тот нанял людей и начал ремонт. Лучших отделочников не найти отсюда и до Теначтитлана. Вставил свои 5 копеек ух. Ага, прекрасно. Значит, ребята все-таки подсуетились и не забили хер. Приятно, черт его дери. Переживают, заботятся. Кстати, чувствовал я себя сейчас просто прекрасно. Если, конечно, не брать в расчет звериный голод, от которого желудок аж скручивало. И сколько я проспал? 2 дня. 2 дня, восклицательные и вопросительные знаки, я вскочил с постели, благо трусы на мне оказались. А где, где, ну, где это самое? Ну ты не понимаешь, что ли, восклицательные и вопросительные знаки, я уставился на Егора, но тот категорически отказывался меня понимать. Блять, Диля, где инферны, восклицательные и вопросительные знаки? О, хозяин, как здорово, что ты пришел в себя, мы у доброй старушки напротив, чай пьем. Приходи, Хайзе, тут торт, фуха, слава тебе яйца, додумались не палить рогатых перед посторонними людьми, перед фрау Греттой теперь тоже должок, блин, всего-то навсего поспал от души, проснулся и уже должен всем подряд, так, ладно, сказал я, спасибо вам всем большое за заботу, ценю, правда, но не могли бы вы сейчас ненадолго оставить меня одного, хотелось бы помыться и прийти в себя, да-да, конечно, и делегация не спеша покинула мою комнату. Так, на чем мы закончили в прошлый раз? Ночь, пирамида, жрец, алтарь и покушение на Жихарева. Жихарев, точно. Я ведь так и не рассказал бедняге все то, о чем узнал. А мы ведь договаривались. А человек ведь переживает, наверное, неведением мучается. Алло, каким-то чудом телефон за 2 дня сподобился не разрядиться. Евгеныч, восклицательные и вопросительные знаки. Проснулся, восклицательные и вопросительные знаки, обрадовался Жихарев. Да, Евгеныч, ты где? Нам бы поговорить надо. Артем, не сейчас, да и вообще, наверное, не сегодня. На фоне у Жихарева был гомон, крики, переговоры и какой-то деревянный скрип, будто бы кто-то таскает мебель. Что-то случилось. Ага, сказал Жихарев, случилось. К нам едет ревизор. Глава 2. Ревизор. Я людям помогал? Помогал. Связи нарабатывал? Нарабатывал. Был добр, щедрый, справедлив? Ну да, был. И как итог, вот, пожалуйста. Стою в трусах посереть комнаты и влияю на геополитические процессы. Не каждый таким хвастануть может. Габи, первый звонок. Ты в курсе ситуации? Восклицательные и вопросительные знаки. Работаю, коротко ответила отстечка. На заднем фоне слышалось истеричное надрочевание клавиатуры. Рассказывай, что за ревизор? Кто, откуда? Как зовут, что ест, с кем спит, любимый цвет и мальчуковая поп-группа, Артем, тут такое дело, треск затих и Габи так тяжко вздохнула, что мне по каким-то эмпатическим каналам передалась ее безнадега, в последний момент все поменялось, объясни, ты разворошил осиное гнездо, выдала она так, будто это все объясняет, разворошил, кивнул я, чуть подумал и уточнил, а какое из, генштаб егерей, ох нихуя че так, они-то здесь при чем? После того, как Лагранж пропал, а мы начали бурную деятельность вокруг базы, штаб тоже подключился и начал свою проверку. Служба внутренней безопасности взялась за генерального егеря, который ставил Жан-Жака на его должность. Так, и выяснила, что он имел откаты не только с Арапаха-Сити, но и с других подконтрольных ему городов. Ага, понятненько. Прости, а ты вообще каким боком к генштабу? Неужто твоя тетка из Тулы там на полставки подрабатывает? Так чуть потерялась Габи. Нет, это по телевизору показывали, в новостях. У нас в империи с конфиденциальностью обычно все в порядке, но тут как будто прорвало. Угу, мозги разогнались с бешеной скоростью, но из-за недостатка информации пока что пробуксовывали на месте. Почему? Думаю, просто совпало. Нехватка инфоповодов. В императорской семье тишь да гладь, вокруг эпицентра все спокойно. Ни войн, ни пограничных конфликтов. Людям было скучно, а тут подвернулась новость про коррупционера-егеря. А тут еще и местный жрец сам себя в жертву принес. Допустим, девушка вроде как виновата замолчала. Габи, да, мне показалось, или ты сейчас виновата замолчала. Артем, прости, тут у нее аж голос сорвался. Прости меня, пожалуйста, но я правда хотела как лучше. Когда генерального егеря взяли под арест, я опубликовала он вам не Лагранж. Сеть разорвалась. Просмотры, репосты, растаскивание на цитаты. Извини меня, пожалуйста, Прошу. Так, рассуждаем. Этим фильмом мы при случае хотели шантажировать того чела, которого и без нас взяли за жопу. И как только козырь перестал быть козырем, Габи его разыграла, чтобы не лежал без дела. Технически все верно. Я бы и сам этот видос слил при таких вводных. Вот только я не понимаю, а за что ты извиняешься? За то, что я теперь вроде как известный политический блогер, инфлюенсер и бла-бла-бла. Габи чуть помолчала. И вроде как все это благодаря тебе, но не спросив твоего разрешения. Мне очень стыдно, прости. Просто ты никак не просыпался, а момент подвернулся такой, что... Забей, оборвал я девушку. Ты все правильно сделала. А теперь, пожалуйста, развивай мысль дальше. Дальше, Габи шмыгнула носом и собралась с мыслями. А дальше все просто. Старого генерального сняли, а нового поставили. Но никто не знает кого. Ага. И вот этот самый никто не знает кто прямо сейчас направляется с ревизией к Евгению Евгеньевичу. После всей той шумихи штаб, по всей видимости, решил продолжать разыгрывать шоу. А назначение нового генерального будет объявлено на той самой базе, о которой вышло нашумевшее расследование, то есть на нашей базе. Рейтинги зашкалит, в этом я уверена на все 100. Ха, вот ведь, им поручили эпицентр сдерживать, а они из этого цирк с конями и клиффхенгерами устроили. А хотя чего это я, внимание приятно и прибыльно. Егеря лишний раз напомнит о себе, увеличит финансирование. Пожертвования соберут, в конце-то концов, все в плюсе. Так что в Арапаха сейчас не протолкнуться от репортеров. Все гостиницы забронированы, цены на аренду взлетели до небес. Люди ждут финальный акт, со счастливым концом. Просиял я. Кажется, мне срочно нужно ехать к Жихареву. Думаю, поддержка будет не лишней. Конечно. Все, Габи, ты молодец, а я погнал дальше. Всю дорогу я смаковал эту мысль. Раз история с Лагранжем перешла в медиапространство, значит в силу вступили законы драматургии и у шоу обязательно должен быть счастливый конец. Просто обязательно. А каким может быть счастливый конец в конкретно взятом случае? Все негодяи наказаны, а на их место пришли правильные ребята. Один негодяй направился за решетку и на его место поставили кого-нибудь хорошего, а другой негодяй просто пропал и на его место тоже поставили кого-нибудь хорошего. Два хороших человека жмут друг другу руки, улыбаются и смотрят в камеру. Играет гимн, на заднем фоне начинается салют. Картинка уходит в затемнение. Конец. Так что по моим прикидкам Жихарев просто обязан стать начальником базы. Можно сказать, что это уже свершилось, и теперь дело лишь за формальностями. Вот как-то так я думал до приезда на базу. Простите. Улыбчивый Евгений Евгеньевич пытался закрыть дверь кабинета перед репортерами, но те продолжали напирать и галдеть. Прошу прощения, мне нужно на минуточку уединиться. Жихарев пнул по ноге, которая не давала двери закрыться, но журналист стоически перенес боль и ничего не одернул. У меня конфиденциальный разговор. С кем вы собираетесь разговаривать? Восклицательные и вопросительные знаки, неслось со всех сторон. Кто это? Восклицательные и вопросительные знаки. Что стоит на повестке? Я выйду к вам чуть позже. В это время я как раз подошел к его кабинету и имел удовольствие наблюдать, как Жихарев переносит свалившуюся на него известность. Как-то плохо он ее переносит, честно говоря. Надо мужику выдохнуть немножко. Я ушел в тени и даванул своей аурой. Журналисты, крепкие ребята, но тут и они отшатнулись, сделав пару шагов назад. Тут Евгеныч наконец-то захлопнул дверь, облокотился на нее лбом и на выдохе помянул всех падших женщин мира. «Ты как?» – спросил я, выходя из тени и усаживаясь в кресло для посетителей. Хрен знает, моему присутствию Евгеныч даже не удивился, настолько вся эта ситуация его допекла. «Как проверка?» – дрючит, Евгеныч повернулся ко мне. «Ты даже не представляешь, как дрючит. Чуть ли не под лупой каждый уголок проверяют. Каждую бумажку вплоть до туалетной просмотрели. По казармам лазают, смотрят, как у нас тут егеря содержатся, не обижены ли чем. Со всеми разговоры разговаривают. Полигоны проверяют. И стрельбище», — со злостью выплюнул Евгеныч. «А что не так со стрельбищем?» «Со стрельбищем все так, кроме ответственного за безопасность стрельбища». Жихарев обессиленно бухнулся в свое кресло. «Ехансен», — хмыкнул я. «Ехансен, сука, опять начал про своих медведей затирать. Дескать, так и так, все бы ничего, но вокруг базы не расставлены капканы, о которых он просит уже который год, и если вдруг ночью на нас нападет медведь, блять, ну ты же понимаешь, что это бред». «Я, да», — сказал Жихарев. «А вот журналисты, Нет, вот ведь правда, сраный Йоханссон. Познакомить его, что ли, с Михаилом Лунатовичем? Ну и каковы твои прогнозы? Спросил я. Нету у меня никаких прогнозов, вздохнул Евгеныч. Молюсь сейчас всем богам, включая ацтекских, о том, чтобы на меня дело о растрате не повесили. Вот и все мои прогнозы. Так погоди, я захлопал глазами. Схера ли на тебя, а на кого еще? Жихарев демонстративно развел руками, оглядываясь по сторонам. Ты видишь здесь еще кого-то, кого можно назначить виноватым? Лагранж свалил, Чипахуа сделал себе чик, он провел пальцем по горлу, очень внимательно, даже подозрительно, посмотрев при этом на меня. Ты глянь, что они тут устроили. Это уже не переназначение, а шоу какое-то. Ага, мысли у нас с Евгенычем очень схожие, однако у него они почему-то текут в пессимистичном русле. И теперь, когда все на виду, продолжил Жихарев, людям обязательно нужен козел отпущения. Лагранжа поймать не удалось, но кого-то ведь надо наказать, верно? Иначе кровожадная толпа останется недовольна. Ну, не все так плохо, сказал я, чтобы поддержать друга, но сам приуныл. Потому что мне вдруг подумалось, что хэппи-энд-шоу с точки зрения зрителей может быть и не таким счастливым с точки зрения участников. Если комиссия найдет виноватых и показательно их накажет, зрители ведь будут очень даже довольны. Придумают сейчас, что я был с Лагранжем в доле, Жихарев пропустил мою реплику мимо ушей. Найдут какую-нибудь бумажку, прицепятся к ней. Что надо додумают, что надо подделают и все. Поехал Евгений Евгеньевич на зону нарды из хлебного мякиша мастерить. А я ведь даже на хату правильно заходить не умею. Евгеныч, не ссы, все будет нормально. Расскажи лучше, кем оказался новый ревизор. Может быть, что-то придумаем. А новым ревизором оказался очень деятельный старикан. Сам из егерей, всю жизнь у эпицентра прожил, чуть ли на всех опорниках послужить успел. С коррупцией борется, с некомпетентными кадрами борется, с недостаточным финансированием борется, короче говоря, с чем только не борется, даже с проблемой глобального потепления, и с той терки имеет. Репутация кристально чистая, чуть ли не святой, никаких слабостей, и никаких, нахрен, рычагов давления. Свое пожил, родни нет, никого совершенно не боится. Такому сам император не указ, так что поделать мы с ним и впрямь ничего не можем. Во всяком случае сейчас, без какой-либо подготовки. Так, ну не бывает же безвыходных ситуаций, верно? Уж на крайняк утащу Евгеныча в тенях и буду прятать вместе с инферняхами. Гребаный немец, выругался Жихарев. Нет, ты не подумай, я к немцам хорошо. Взять хотя бы ту бабульку, соседку твою. Погоди-ка, остановил я его. Что-то мне сейчас такое в голову пришло, что очень похоже на озарение. Новый генеральный, говоришь, дедок, ну да, немец, да, и сам из егерей, ага, и варапаха послужить успел, ну так далеко я не копал, но наверное, Жихарев пожал плечами и нахмурился. А что, есть у меня одна интересная мысль, а что, если, договорить я не успел. В этот самый момент телефон завибрировал и на экране высветилось имя абонента, то самое имя, которое я только что собирался произнести вслух. Такие случайности не случайны. Да, фрау Гретта, Артем, привет, поздоровалась старушка. Хотела пригласить тебя на ужин. В город на денек приехал мой старый знакомый, и я хотела бы вас познакомить. Посидим, поболтаем. На десерт я приготовлю свой фирменный буберт. Буберт, повторил я. Да, конечно. Скажите, Гретта, а Евгений Евгеньевич Жихарев тоже приглашен на этот ужин? Какой ты проницательный, то ли съязвила, а то ли похвалила меня пожилая фрау. А он что, рядом с тобой, вот сидит, от журналистов прячется. Старушка сдержанно хихикнула при упоминании журналистов. Ну тогда передай приглашение, будь добр. Все, до встречи. Я сбросил звонок и посмотрел на недоумевающего Евгеныча. Нарды из хлебного мякиша отменяются, уверенно заявил я. Расслабься. Вечером мы ужинаем с этим твоим ревизором. Сегодняшний вечер выбивался из ряда вон. Обычно у нас с Жихаревым все дела начинались или заканчивались тем, что мы ужирались в Сракотан, а вот сегодня что-то пошло не по плану. Свечи, белая скатерть, классическая музыка на виниловом проигрывателе и никакого спиртного. Свиные колбаски с гарниром и сок, а потом чай с бубертом. К слову, про буберт. Жрал я его только потому, что очень не хотел обидеть хозяйку. По факту это оказалась обычная манка с вишневым вареньем. Ужинали, как несложно догадаться, вчетвером. Я, Евгеныч, фрау Гретта и генеральный егерь, некто Кристиан Ульрих. До, во время и немножечко после горячего старики предавались воспоминаниям о былых денечках и тыкали друг в друга фотографиями, но когда на столе появился чай, мы наконец-таки перешли к делам. Начали сразу же с приятного. Вы уж извините меня за эту показуху, Евгений. Евгений, поправил Жихарев. Простите, да, Евгений, никак не могу запомнить, поверьте, это не со зла. Так вот, Евгений, я делал именно то, чего от меня ожидали люди, а ожидали они строгий разнос. О том, что вы приличный и порядочный человек, я узнал еще по пути в Арапахо-Сити и нисколечко в вас не сомневался. Правда, задумался Жихарев, на меня собрано досье, ну конечно, генерал улыбнулся. ХММ, а кем, позвольте узнать, закинул удочку Евгений. Не позволю, Ульрих отхлебнул чайку. Так вот, все, что я делал на базе, было для журналистов. Прекрасно понимаю, судя по морде лица Жихарева, ни хрена он не понимал. Вот и здорово, раз все понимают, генерал похлопал Евгеныча по плечу. Завтра же подпишу приказ о вашем назначении. Разумеется, если вы не против. Краем глаза я спалил реакцию своего друга. Вот именно так и выглядит внутренняя борьба. Бедняга то краснел, то бледнел, то разевал рот, чтобы что-то сказать, то закрывал его обратно. Прекрасно понимаю, что Жихарев хочет на рыбалку, а не руководить базой, да и вообще у него лапки и аллергия на картотечную пыль, но блин, пора взрослеть, Евгений Евгеньевич. Пнул его ногой под столом, на всякий случай, а затем еще и одарил суровым взглядом, мол, если понадобится, то ради такого дела могу и в морду дать. Благодарю за доверие, наконец-то разродился Жихарев. Я вас не подведу. Ах-ха-ха, ну вот и все, ура! Радостно воскликнула фрау Левенштейн. С официальной частью покончено. Кристиан, ну а теперь давай поговорим про инфернов. Я аж чаем подавился. Гретта, не рояль. Гретта, хренов клавесин. Она еще и с этим решила разобраться между делом. Энда, кивнул Кристиан. Я долго думал об этом после твоего рассказа, Гретта. Гер Чернов, я так понимаю, что это вы больше всех родили за спасение рогатых девочек из храма. Прошу вас, расскажите о том, как ситуацию видите вы. Ну я и рассказал. Умолчал о том, о чем нужно было умолчать, и утрировал то, что нужно было утрировать. Вываливать сведения о том, что души жертв сливаются куда-то или кому-то в копилку, я, конечно же, не стал. Ведь даже чисто технически я не должен этого знать, верно? Так что пришлось разыгрывать другую карту. Я понимаю, что жертвоприношение – это для ацтеков что-то доброе и вечное, подытоживал я. Как для нас с Евгенычем баня, например, часть культуры, все дела. Но вот этот конвейер по ловле разумных существ для принудительного выпиливания, по моему скромному мнению, это ненормально, вообще ненормально. К тому же, как я понимаю, само законодательство ацтеков не приемлет человеческих жертвоприношений без добровольного согласия жертвы. Так оно, кивнул Ульрих. Вот только инферны, при всей моей симпатии, все же не люди. Простите, если лезу не в свое дело, но какой вам интерес до них? Я пацифист, ответил я, после чего все за столом дружно посмеялись. Жихарев, так тот вообще до слез. Ну а если честно, то у меня пунктик насчет рабства. Большего сказать не могу, а я большего и не спрошу, согласился немец и отодвинул от себя креманку из-под Буберта. Значит так, Артем, лично в это дело я не полезу и вам не советую. Слишком уж много заинтересованных лиц получается, и перевес сил явно на стороне жречества. Но если вдруг что, скажем так, я окажу вам информационную поддержку. Как минимум предупрежу, если вдруг над вами начнут сгущаться тучи, если вы меня понимаете. Я молча кивнул. Конечно понимаю, чего ж тут не понимать. Генерал не обязан помогать, и уж тем более лезть во что-то, где можно поплатиться жизнью или карьерой. Но и, как честный человек, совсем в стороне оставаться тоже не хочет. Может помочь информацией, да это же просто шикарно. Всем остальным я и сам себе помогу. А вот информация порой, на вес мифрила. Генеральный егерь подлил себе чаю, по-стариковски прокашлялся и продолжил. Ну а еще я могу подсказать вам, как подступиться к этому делу. Вы правильно упомянули законодательство. Уж на что мы, немцы, занудные бюрократы, а ацтеки и нас переплюнули. Так что бить их нужно их же оружием. И если вы сумеете продавить закон, который бы уравнивал иномирных разумных существ с жителями нашего мира, то связали бы жрецам руки. Вот как, я широко улыбнулся. Черт возьми, приятно, когда целый генерал считает, что мне по плечу продавить целый закон в целой ацтекской империи, причем идущий вразрез с интересами ацтекских жрецов. Кажется, одна пожилая фрау очень хорошо обо мне отзывалась. Но тем не менее, спасибо за подсказку, уважаемый старый немец, будет теперь о чем подумать на досуге. Да и для Габи работенка найдется, ни хер там в блогеров играть. Благодарю, вежливо кивнул я, попробую работать в этом направлении. Правда, совершенно не знаю с чего начать, но где наша не пропадала. Да, Евгеныч, угу, мрачно согласился новый начальник базы. Если немножечко пофантазировать, хохотнул Ульрих, то я предложил бы вам оформить инферно-мацтекское гражданство. Тогда бы законы начали работать на них автоматически. Но, боюсь, это невозможно. Жрецы не позволят вам такого сделать, потому что... Дальше я уже не слушал. Не успел генеральный егерь закончить свою мысль, как мне в голову шибанула своя, и, ао, как она была хороша, как свежа, как элегантна, мать ее ити. Ну да, все так, все верно, ацтеки никогда не оформят инферняхам гражданство, тут я согласен, но что помешает моим девочкам стать подданными Российской империи, восклицательные и вопросительные знаки, ну явно не артефактный мифриловый меч, который я подарю императору, ах-ха-ха, да и для рода такой ход будет весьма полезен, в плане статусности, а то давненько про черновых в родных краях не слышали. Деда Миша, держись там, держись, пожалуйста. Дома я буду гораздо раньше, чем ты меня ждешь. Глава 3. Аврал. Хайзе, а приставка? Приставку не забыл. Чип сидел на лестнице и сквозь балясины подглядывал за рабочими, которые вносили в дом мебель и технику. Старую приставку и телек посекло осколками, так что на третий день у Белкуса началась ломка. Не стал стебать пушистого и ответил, мол, не переживай, не забыл, приставка где-то в коробках. С уборкой и отделкой ребята мистера Уха успели справиться, пока я спал. Точнее, почти успели. Когда мы с Жихаревым вернулись с ужина у фрау Гретты, мужики как раз заканчивали вывозить строительный мусор. Теперь у меня вновь был уютный, эстетически приятный, но совершенно пустой дом. Так что весь следующий день я провел в бытовых хлопотах. Новый диван, новая кухня, новая электроника. Кое-чего из посуды, кое-чего для себя любимого. Часть пространства занял круглый покерный стол с зеленым сукном. На днях устрою турнир между своими и хорошенечко проиграюсь. Никогда не разговаривал на эту щекотливую тему с братьями по ордену, но лично меня бытие охотником, по сути, полубогом, иногда довольно сильно отрывало от реальности, и заземлиться в такие моменты помогали как раз карточные игры. Я никогда не был супер-пупер игроком, и азартным тоже не был, дело совсем в другом. Карты напоминали, что проиграть все-таки возможно, даже если череда побед растянулась на десятки лет, нельзя расслабляться и терять бдительность. Не все задуманное сбудется, не все, что хочется, получится, не все ситуации разрешатся на раз-два, без жертв и потерь. И сейчас как раз время вспомнить обо всем этом. Я задумал очень сложную игру, и все те планы, которые я сейчас выстраиваю, в процессе поменяются еще 10 раз. В игру обязательно вступят новые участники со своими, только им ведомыми, правилами, так что рассчитать все от и до практически невозможно. Имея силу охотника, способности душилова, умея ходить в тенях, призывать убитых тварей и вот это вот все, очень легко увериться в собственной непогрешимости, безнаказанности и вседозволенности. Даже сейчас, всего лишь с 3 печатями, даже не восстановив толком энергосистему, я уверен, сильнее практически любого высшего мага, и скорее всего, сумею выстоять против мага вне категории 1, а если их будет 10, а если в очередном разломе мне попадется, да даже захудалый демон может стать серьезной проблемой. Само собой, меня это не остановит. Но есть нюанс, кодекс направил меня в этот мир без прикрытия, без подстраховки ордена, я здесь один, и я просто не имею права провалить задание, в чем бы оно ни заключалось, ведь кодекс ничего не делает просто так, раз он направил меня сюда, значит я тот, кто может справиться, а раз могу, значит обязан. Первым делом, как только бригада закончила установку кухни и убралась во свояси, я решил поговорить с инферняшками. Я рассказал девочкам все то, что узнал о жертвоприношениях, а именно, группа облеченных властью фанатиков массово выпиливает инфернов с непонятной, но очень дурно пахнущей целью и прикрывается тем, что они инферны, дескать, демоны. Когда я закончил, они долго сидели с каменными лицами. Принятие неизбежного прошло у них по сокращенному маршруту, через гнев и сразу же к ледяному спокойствию. Не депрессовать, не отрицать очевидное, ни уж тем более торговаться девчонки не собирались. А потом нога вдруг заплакала, не зарыдала в голос, а просто сидела, и из глаз катились слезы. Были еще девочки, спустя несколько минут смогла объяснить она, за эти 2 года, 3, не угодили жрецу и пропали. Я еще надеялась, что их отправили куда-нибудь в другое место, но кажется, их просто. «Прости, нога», — помолчав, сказал я, — «мы обещали тебе право мести, но у меня не было иного выбора». Да и жрец сам себя наказал, отправившись следом за своими жертвами. Но еще остался Лагранж, этот скот еще где-то топчет землю. «Мы отомстили тем, кто нас пленил», — с достоинством кивнула нога, глянув при этом в ту сторону, где Гретта прикопала тела. После моего рассказа в планах инферняшек неожиданно случился резкий поворот. «Мы не уйдем домой», — Ариэль говорила за всех, — «пока не разберемся с этим дерьмом. Боюсь, мы в любом случае пока что не знаем, как вернуть вас домой», — развел я руками. «Пока что это и не требуется», — покачала принцесса рогатой головой. «Мы не сможем вернуться в свой мир с поджатым хвостом и просто молчать. А как только наши великие князья узнают о том, что здесь творится, поверь, они найдут способ добраться до вашего мира. Даже одной случайной разломной червоточины хватит, чтобы начался полномасштабный конфликт. Но я не хочу, чтобы из-за горстки фанатиков началась война миров». Звучит самоуверенно, конечно, но доля правды в ее словах есть. Не уверен, что Инферно сдюжат развернуть наступление, но полномасштабная война в любом случае не кстати. На такое веселье в качестве стервятников вполне может пожаловать и третья сторона, которая, ладно, сейчас не об этом. Так что если у нас с тобой одна цель, то веди нас. «Мы сделаем все, что должно», — заявил Ариэль. «Вот об этом-то я и хотел поговорить», — улыбнулся я. Улыбнулся, а потом вывалил план на получение девочками российского негражданства. Нет, скорее уж это будет вид на жительство или что-то около того, а возможно даже попечительство рода Черновых. Не уверен, что бывали подобные прецеденты, хотя если вспомнить общину уральских гномов. В любом случае, российского юриста у меня сейчас под рукой нет, зато есть ацтекский. И ацтекский юрист клянется Кицалькатлем, что если инферны официально окажутся под защитой Российской империи, то лавочку жрецам придется сворачивать. В каком бы фаворе жречество не было у императора, а во внешнюю политику им лезть не позволит. Терки с русскими не нужны никому, особенно по такой не столь уж масштабной причине. Так что мой план более чем жизнеспособен. То есть вы согласны отправиться со мной в Россию? Да, опять-таки за всех ответил Ариэль. Мы согласны. Если это поможет вызволить остальных и прекратить этот ужас, мы согласны на все что угодно. Ну вот, а ты не хотела язык учить? Подмигнув, напомнил я ей. Без подошвы тапочки, это просто тряпочки, гордо и по-русски заявила рогатая принцесса. Я живу, как карты ляжет. Ты живешь, как мамка скажет, продолжила она. А ты уверена, что ты на правильном сайте язык изучаешь? Вроде бы да, пожала плечами Ариэль. Что-то не так с произношением. С произношением все прекрасно. Ладно, с этим потом разберемся. Слушай, нам бы с тобой еще одну тему обсудить. Я посмотрел на инферних за спиной принцессы. Наедине. Ариэль кивнула, а нога, успевшая вытереть слезы, заулыбалась и толкнула ее в бок. Давно пора, правда? Брысь, нахалка, ответила Ариэль со смехом. Все-таки какой быстрый у них переход из одной эмоции в другую. Поняв, что у нас с принцессой есть план, девчонки сразу повеселели. Они вышли на террасу и начали там синхронно раздеваться. За то время, пока они гостили у фрау Гретты, они уже успели соскучиться по бассейну. Так что долой все эти неудобные одежды, да здравствует сочный краснокожий сиськотряс. Когда-нибудь я к этому привыкну, но это не точно. Прости ногу, Ариэль, тоже наблюдавшая за товарками, повернулась ко мне. Она, кажется, пересмотрела любовных сериалов. О чем ты хотел поговорить? Так они думают, что это что-то личное. Глянув в смеющиеся глаза принцессы, я понял, что и она не исключает чего-то такого. Ну да я же домой бабу привезу, пусть и иномирную. В качестве кого? Все эти аристократические заморочки. Ладно, это все потом. Сперва о пустынном разломе. Начал я издалека. На какое именно количество дней ты выставила таймер? На 28, а что, что-то не так? Ариэль сразу переключилась на деловой лад. Ты же сказал на месяц. Нет-нет, все так, я заглянул в календарь на телефоне. Какой же я молодец, что додумался спросить. Стало быть, принцесса живет либо по нашим лунным месяцам, либо по каким-то своим инфернячим. Но, как бы то ни было, разлом откроется через 3 дня, и к этому нужно готовиться уже сейчас. Хочу с тобой посоветоваться, вернулся я к разговору. Ничего себе, съязвила рогатая. Сам в шоке, вернул я ей улыбку. Короче, если у тебя будут инструменты помимо говна и паутинки, ты сможешь сделать еще один таймер, понадежнее и попрочней. Дело в том, что принцип работы артефакта мы так и не узнали, а потому я не хочу его выносить. Не трожь, пока работает, как говорится. Разумно, кивнула Ариэль. Я напишу список необходимого. Купи, и я все сделаю в лучшем виде. Но ради этого ведь не было необходимости отсылать девочек. Ты о чем-то еще хотел поговорить? А ты проницательно, хмыкнул я. Ах-ха-ха-ха, донеслось с улицы. Нога схватила одну из своих товарок за талию и пыталась перебросить через себя, а та упиралась. Солнышко весело играло на влажных телах, сиськи весело прыгали над поверхностью воды в куче брызг. Артем, КХМ, опомнился я. Да, давай поговорим насчет мифрила. А что насчет мифрила? Мы, кажется, уже обсуждали эту тему, нахмурилась Риэль. Я ни на что не претендую. Не-не-не, я не об этом, помотал я головой. Скажи, дорогая принцесса, среди всех твоих многочисленных талантов нет случайно кузнечного дела? Чем тебя слитки не устроили? Удивилась она, но тут же догадалась. Хочешь переплавить во что-нибудь, в чем никто мифрил не опознает? Это, кстати, тоже, кивнул я, снова удивившись ее проницательности. Но не только. Следи за мыслью. Чтобы документально обозначить ваше присутствие в этом мире, мне нужно добиться благосклонности самого российского императора. Вы ведь не просто иностранки, вы из другого мира, а значит, решать вопрос будет император лично. И чтобы добиться его благосклонности, я собираюсь сделать ему подарок. А что может быть круче, чем артефактный мифриловый меч? Император, воин, уточнила Ариэль. Воин, кивнул я. Правда, вживую видеть не доводилось, но если верить пропаганде, то вполне воин, и оружие уважает. Тогда действительно, это будет самый достойный подарок, по-настоящему императорский. Мифриловый меч, подумать только. Погоди, глаза принцессы вдруг резко расширились, став по блюдцу каждое. Ты хочешь сказать, мы сами его сделаем, вот мы с тобой, ты и я, согласись, это куда интимнее того, о чем подумала нога. Не удержался я от подколки. Ой, да пошла она, отмахнулась Ариэль. Да, мне доводилось работать в кузнице, но в качестве принеси-подай, пойди-на не мешай, добавила она по-русски. Собственно, примерно в этом качестве ты мне и понадобишься, улыбнулся я. Но к тому же в процессе мне придется приоткрыть тебе пару тайн из числа тех, о которых мы с тобой договорились друг друга не спрашивать. Это действительно очень интимно, принцесса облизнула губы. А ты сам, ну, с молотом и наковальней, давным-давно мне приходилось сталкиваться с кузнечным делом, напустил я тумана. Давным-давно, Ариэль скользнула по мне взглядом. Тебе сколько лет-то вообще? В нашем мире дети рано взрослеют, особенно в России, выкрутился на отшибись, но так мы вроде бы уже говорили про неудобные вопросы. Так вот, у меня есть что плавить, есть где плавить и есть чем плавить. Но как бы хорош я ни была я, прошу заметить, чертовски хорош, ничуть не сомневаюсь, хохотнула Ариэль. Мне все равно не обойтись без помощников. При этом ты, единственная живая душа, которая в курсе про мифрил, так что тебе придется мне ассистировать. Так каков будет твой положительный ответ? Шутишь? Ариэль подалась вперед, и грудь ее высоко вздымалась от волнения, а глаза прямо-таки горели огнем. Поработать с мифрилом, подумать только. Само собой я согласна, такого предложения мне еще никто не делал. Тогда нам надо начинать готовиться. У нас 3 дня, я поднялся с дивана. Так ты хочешь в той гномии кузнице заняться этим? Уточнила она. Конечно, там же считай все есть, не хватает только мелкого инструмента и формы. Все же кузнец из меня так себе, и выковать достойный клинок у меня вряд ли получится. К счастью, клинки из мифрила можно не только ковать. Слушай, нахмурилась Ариэль, но зачем так заморачиваться? Ведь мифрил сам по себе подарок. Да, так и есть, согласился я. Вот только если заявить во всеуслышание, что он у нас есть, у всех появится один и тот же вопрос. Сколько? Догадалась принцесса. И никто не поверит, что это все, какую бы цифру ты ни назвал. Вот именно. А уникальный меч, найденный в разломе в Йеллоустоунском эпицентре, я пожал плечами. Любому идиоту сразу понятно, что там, где взял, там больше нет. Не понравится баланс, переплавит. Осталось продумать лишь один момент. Чью именно душу мне вытащить из океана и вколотить в меч? Морского змея, гигантского осьминога, кислотную паучиху или трехголовую макаку-артефакторшу? Боюсь, что нет. Все не то. Лаву не отдам. Михаил Лунатовича тоже. Надо бы выбрать время и провести ревизию. Должна же у меня заваляться какая-нибудь душонка, достойная императора, и которую не жалко, то есть не уникальную. Ладно, с этим успеется. А на сегодня есть еще пара дел. Первое, метнуться на базу к Жихареву и узнать, как обстоят дела с закрытием норматива, сколько и чего мне предстоит закрыть, чтобы уже наконец-то погасить свой долг перед уважаемым мировым сообществом. Ну а второе, охо-хо, второе дело попахивает то ли сюрреализмом, то ли старой доброй шизой. Прямо сейчас мне нужно взять в ручки телефон, набрать номер патриарха и сказать что-то вроде: «Милый дедушка, скоро я приеду домой. Вот только я приеду не один, а с пятью рогатыми иномирными бабами, которых хотел бы прописать у себя в комнате. Погода у нас хорошая». Энда, не откладывая трудный разговор в долгий ящик, я поднялся в свою комнату и набрал патриарха. «Здравствуй, Артем, у тебя все хорошо? Давно не звонил. И тебе, деда, здоровья и долгих лет жизни», — начал я издалека. «Да, все хорошо, но мне будет нужна помощь рода». «Я тебя правильно услышал?» — тон деда сразу изменился на предельно серьезный. «Не моя, а именно рода, во что ты вляпался? Сделал то, что должен был, деда. Уверен, на моем месте ты поступил бы так же, но давай обо всем по порядку. Тебе удобно говорить?» Рассказ занял чуть меньше часа. «Да уж подкинул ты задачку, внук». Патриарх крепко задумался. «Но ты все сделал правильно, и ты прав, на твоем месте я поступил бы так же, даже действовал бы похожим образом. Повезло, что жрец решил восполнить недостачу по жертвам собой. Разумеется, я рассказал далеко не все, представив все так, что жрец не пережил позора и решил самовыпилиться. Дед не сказать, чтобы очень сильно поверил, но досаждать вопросами не стал. Девушек надо вывести из страны и каким-то образом легализовать у нас в империи, — обозначил я задачу. «Это две разных задачи», — заметил дед. «Чтобы вывести, пожалуй, купи дирижабль. У меня отложена достаточная сумма, планировал подарить тебе по возвращении из эпицентра». «Спасибо, деда, но купить дирижабль я вполне смогу и сам», — прикинул я стоимости свои возможности. «Даже так?» — дед хмыкнул. «Впрочем, я удивлен совсем чуть-чуть. Это хорошо, потому что деньги понадобятся, чтобы сделать достойное подношение императору. Ты же понимаешь, что без его слова здесь не обойтись». «Понимаю, и у меня будет, что подарить императору», — я не удержался от улыбки. «Нашел в одном разломе. Покажу, когда приеду». «В каком смысле приедешь?» — наконец-то удивился дед. «А-а-а, обязательства, девчонки мне помогают, так что я справляюсь быстрее. Официально я закрываю разломы в одиночку, а фактически мы это делаем вшестером». «Понятно», — протянул дед. «И когда вас ждать?»